Глава 8. Да, страшно, да, холодно, да, голодно, но нельзя отчаиваться. Завтра будет новый день, и, возможно, он принесет нам и пищу, и тепло, и радость. Из обращения вождя племени людоедов к своим собратьям. Джунгли не выглядели непроходимыми, но если поднять голову, неба не было видно. Длиннющие деревья уходили ввысь и прятали свет. Ветки, корни, лианы, зеленое, черное и коричневое – все переплелось и создавало неописуемую картину торжества дикой природы. Валентина, залюбовавшись красотой, остановилась и вдохнула влажный воздух, пропитанный ароматами тропического леса. «Не рекомендую ловить ворон», – бросил Павел, проходя мимо. «Идите осторожно, у вас под ногами не асфальт, а грязь и гнилые листья». Также советую не хвататься за ветки. То, что на первый взгляд кажется безобидным, вполне может оказаться змеей. «Здесь нет ворон», — огрызнулась Валентина. «А, у вас есть компас? Вы умеете им пользоваться? Если вы такой замечательный организатор, то должны были позаботиться о нюансах. Так обычно поступают в вашем замечательном профи Круз», — парировал Павел, устремляясь вперед. «Но куда мы идем?» — проигнорировала укол Валентина. «Необходимо найти ручей или реку». «А дальше? Пойдем по течению. Вы когда-нибудь видели скорпиона?» «Нет. Надеюсь, и не придется». Вынув из мешка пачку сигарет, Павел закурил. Его шаг стал неторопливым и осторожным, и Валя поняла, почему. Идти было действительно тяжело. Ноги скользили по листьям, и существовала вероятность травмировать лодыжку или что-нибудь еще. «А вы не боитесь устроить лесной пожар?» – спросила она, намекая на пепел, летящий на землю. «Нет, здесь очень влажно». Футболка с удлиненными рукавами и джинсы, несмотря на жару, после встречи с океаном сохли медленно, челка прилипла ко лбу, и даже дышать становилось труднее. Раздался шорох, и тощая, цепкая обезьяна пронеслась стрелой, перескакивая с ветки на ветку. Валя вздрогнула, отругала себя за испуг и мысленно пробурчала. «Скорпионы! Знаю я, кто такие скорпионы! У них хвосты загнуты вверх!» Она не заметила тот переходный момент, когда с нее слетели погоны сотрудника туристического агентства «Профи Круз». Сейчас даже мысленно она не смогла бы надеть на себя деловой костюм и нацепить очки с простыми стеклами. Взгляд постоянно тянулся к Павлу. Негодование, впрочем, тоже. Но когда пришлось идти под горку, отвлекаться уже не получалось. Нужно смотреть только на то, что под ногами, если хочешь остаться цела. «Мы так будем идти миллион лет?» – недовольно произнесла Валя, решая внести свою лепту в великое путешествие. «Может, вы предпримете какие-нибудь действия?» Она споткнулась, схватилась за ветку, не удержала равновесия и шмякнулась на колени. Неподалеку вспорхнула красная птица и с криком полетела прочь. Павел остановился, развернулся, и к Валентине протянулась крепкая рука. «Осторожнее, вы перепугаете всех в округе», – произнес он с наигранным укором. «И вперед вас пустить невозможно, и сзади оставлять нельзя. Я всего лишь споткнулась», — возразила она, игнорируя предложенную помощь. Но грязь оказалась слишком противной, она прилипла к кроссовкам и не давала возможности подняться. Пришлось класть руку в его ладонь. «Спасибо», — сдержанно ответила Валя, поднявшись, и посмотрела на перепачканные джинсы. «Не обращайте внимания», — посоветовал Павел, — «скоро будет еще хуже». «Спасибо, утешили». «Как вы собираетесь искать ручей?» «Залезу на дерево», — он пожал плечами. «Вон, подходящее». Валя проследила за его указательным пальцем и увидела извилистое дерево высотой 30 метров. Тощее, страшное, ненадежное, с редкой и жалкой листвой. «Это подходящее?» — уточнила она. «Да, я подыскивал именно такое. Вы знаете, я тоже не собираюсь приносить соболезнования вашим родным и близким». «Не придется», — перебил Павел и шагнул к ней. Расстояние между ними и без того было небольшим, и теперь сократилось до минимума. Сантиметры, бесконечно разделяющие и в то же время притягивающие друг к другу. Валя даже почувствовала тепло его тела, увидела струйку пота, стекающую с виска. Рыжий. Ага, он рыжий. Ковбой. Злой и наглый ковбой. Тренажерный зал ему подавай, сауну. Мысли спутались. В душе появился жар и злость. Злость на себя. «Хорошо, взбирайтесь на свое дерево», — кивнула Валентина, желая, чтобы Павел как можно скорее отошел от нее. «Найдите ручей, мы пойдем к нему. А что у вас в мешке?» Чувствуя первые приступы голода, она не сдержала любопытства. «Одна очень хорошая штука — спутниковый телефон. Если вы закапризничаете или поранитесь, я мигом верну вас в отель. Видите, Валентина, какой я хороший, а вы меня совсем не любите». На его губах появилась улыбка, но быстро исчезла. Павел развернулся и направился к дереву. «Сами не закапризничайте и не пораньтесь», — фыркнула она. «Если про скорпионов я знаю хоть что-то, то первая медицинская помощь для меня — темный лес». И, демонстративно отвернувшись, добавила, «мог бы хоть бананов захватить». Павел полез. Несмотря на явно хорошую физическую подготовку, его продвижение не было легким. Дерево скользкое, а от веток и корней, свешивающихся вниз, стоило ждать подвоха, а не помощи. Если бы Павел был маленьким и юрким, Валентина волновалась бы гораздо меньше, а она волновалась. Но он был высокий, с широкими плечами и узкими бедрами, длинноногий. Гибкое дерево, всю свою жизнь тянувшееся к свету, тряслось под ним и издавало нервные шуршащие звуки. «Погибнет в расцвете лет, идиот!» — тяжело вздохнула Валя. «И это случится на моих глазах, прямо сейчас. Тукан. Да-да, еще один тукан на мою голову». Но если обычно прозвище «тукан» она припечатывала с негодованием и раздражением, то теперь оно наполнялось иным смыслом. В нем сквозила нота уважения. Уже через полминуты Валя твердо знала, что Павел залезет на верхушку и найдет ручей или реку, спустится и пойдет дальше. «Ну как?» — закричала она, подпрыгивая, практически потеряв его из вида. Но ответа не последовало, он не услышал ее. «Тукан!» — топнула ногой Валя и скрестила руки на груди. Павел Этлис ко многому относился философски, и отдых в дрянном отеле вполне мог пережить, тем более, что жареными бананами кормили все же не каждый день. Но профессиональные привычки дают о себе знать 24 часа в сутки, да и хамство это – драть с клиентов бешеные деньги за ноль услуг и ноль удовольствий. Он ждал почти год и рванул сюда один, потому что хотел переключиться, расслабиться, отвлечься от зудящих в голове фраз. В этих краях он бывал и ранее. Он вообще тяготел к дикой природе. Наверное, от того, что никогда не чувствовал себя комфортно в офисе среди кучи бумаг. Костюм, галстук, белая рубашка – душно, не для его характера, но это вовсе не означало, что работал он плохо. Нет, он работал мастерски, лихо, быстро, точно, легко, получал удовольствие от заслуженных побед, громил врагов и взваливал на плечи новые тяжести. Кто-то боялся его, ненавидел, обожал, любил. Валентина сразу зацепила его. Она походила на непоседливого воробушка, который принял решение стать цаплей. Худенькая, светленькая, с янтарно-коричневыми глазами, острым носиком и вздернутым подбородком, она просто не могла не обратить на себя внимания. Павел мгновенно решил, что проведет с ней остаток отпуска, но стремительной победы не ждал, и это подстегивало еще больше. Валентина сердилась, пыталась поставить его на место, важничала и была так мила. Девочка, маленькая гордая девочка. Ему нравилось смотреть на нее. А потом оказалось, что она представитель профи-круз. «Вы точно видели реку?» – спросила Валя. «Я вам верю, но, может, от высоты у вас возникли галлюцинации?» Павел улыбнулся и, не оборачиваясь, вынул нож. Заросли становились гуще, через 5 метров не получилось бы идти вперед, не прокладывая себе дорогу. Молодые ветки смешались со старыми, образовав почти сплошную сеть, которая неизвестно, когда закончится. «Ты не заденешь меня подколами, крошка», – усмехнулся он. «Увидеть я ее никак не мог, здесь деревья по 40 метров». «Интуиция, лишь интуиция». Павел представил, как сверкнули Валины глаза, и почувствовал тепло в груди. «Какая же она славная! Откуда, черт побери, взялась эта нежность?» «Старею», — иронично подумал он. «Если сопливые девчонки производят на меня такое впечатление сейчас, то что же будет потом?» Развеселившись, он принялся резать ветки и стал боком пробираться вперед. «Осторожнее, берегите лицо», — предупредил он. Валя не успела понять, откуда взялась вселенская усталость. Вещи до конца не просохли, брюки грязные, кроссовки облеплены грязью и тоже мокрые. Вроде нормально шла, да и приходилось постоянно перешагивать, нагибаться, но не старая же она развалина, чтобы быстро выбиться из сил. Остановившись, она вытащила бутылку с минералкой и допила все, что осталось, 3 последних глотка. Но организм требовал еще, жажда на цыпочках подкрадывалась к горлу, сушила язык. «В моей фляге есть вода, хотите?» «Нет», — решительно ответила Валя, — «это не гигиенично». В ответ раздался раскатистый искренний смех. Базилюк всегда работал оперативно, ему даже нравилось решать непосильные задачки и докапываться до истины. Его кумиром был Шерлок Холмс, а главной мечтой — раскрыть какое-нибудь дело, не выходя из собственной квартиры. Дел вот правда не появлялось стоящих. Возня с конкурентами, мелкое воровство, очень редко мошенничество. И хотя в государстве Комлева имелось несколько крупных и малых фирм, и голова от работы шла кругом, но вот беда, начальнику отдела безопасности приходилось умирать от скуки. То есть Базилюк рулил, где и когда надо, но попахивало это рутиной, а не романтикой. Гувернантка. Небольшое, но развлечение. Развлечение, занявшее половину дня. Устроившись в кресле, задрав ноги на табурет, Василий Васильевич набрал номер Комлева. «Кирилл Андреевич, привет!» В основном они всегда называли друг друга по имени-отчеству и на «ты». «Значит так, отчитываюсь. Обзвонил повторно всех лиц, выдавших рекомендательные письма. Меня почему-то первый раз ничего не насторожило. Если уж врут, то пишут восхваления от друзей-родственников. Но тут-то уважаемые люди». «И?» — раздался в трубке напряженный голос Комлева. «И?» — повторил Базилюк. Юдина Ирина Яковлевна не сразу поняла, о ком речь. Подзабыла любезное имя гувернантки, которая отработала у нее верой и правдой несколько лет. Профессор-эндокринолог Успенский причиной расставания Софьи Одинцовой указал переезд в Питер, но сам никуда не переехал. Точно не могу сказать, с кем я разговаривал. Бабулька какая-то натрещала мне про него по телефону, пожаловалась на здоровье и положила трубку. Лебедева, жена валидольного магната... «Какого?» – перебил Комлев. «Валидольного. У него сеть аптек, пол Москвы лекарствами кормит». «И что, Лебедева?» Она Одинцову вспомнила, принялась сдержанно хвалить, но на мой вопрос, а давно ли девушка у них работала, сразу не ответила. А то, что сказала после, с данными рекомендательного письма не совпадает. «Такое впечатление, что они заучили, а потом забыли». «Ага. Я когда эту информацию проверял, больше недели назад, запамятовал народ детали, липовые рекомендации-то. А ее образование?» По данному пункту пройтись не успел, но на собеседовании она на английском хорошо шпарила. «Я вот думаю», — Базилюк снял ноги с табурета и сел ровнее, — «откуда у Одинцовой такие связи? Да с такими связями не гувернанткой работать надо. Профессор этот, ого-го, какой врач, у него клиника своя и очередь больных на улице, а? Эх, времени мало было, но к вечеру я еще чего-нибудь нарою». «Не надо», — сухо произнес Комлев. «Связи, профессор-эндокринолог. Кажется, я знаю, откуда ветер дует». Пробираясь через густой подлесок, чувствуя на лице не то сок кустарников, не то паутину, Валя слабела духом, мечтала о привале, но все еще держалась молодцом. «Не победишь меня, не победишь», — твердила она, закусив губу. Деревья неожиданно стали редеть. Промелькнуло небо, и земля пошла вниз, затягивая за собой. «Дайте руку», — потребовал Павел. «Я сама». «Хорошо, но спускайтесь осторожно и лучше это делайте на пятой точке. Сядьте, ноги вперед и поехали». Такую картину она представляла слабо, а уж последствия. Джинсы сзади не только испачкаются, но и наверняка порвутся, и будет она ходить по джунглям, словно обкаканная лошадь, и прикрывать ладошкой. «О нет!» — Валентина сморщила нос, насупилась, ухватилась за ближайшую лиану и на своих двоих двинулась вперед с черепашьей скоростью. «Не поможет!» Тихо заметил Павел, и произошло то, что должно было произойти. Валя поскользнулась, села на попу и понеслась вниз, цепляясь за все подряд и отчаянно визжа. Теперь черепахи бы вывернули шею, следя за ней. «Спасите, помогите!» — кричала она, прощаясь с жизнью. Прошло несколько секунд, но ей показалась вечность. Вообще-то путь был свободен, без коряк и поваленных деревьев, но на горизонте маячила неизвестность. Павел сразу пустился за Валей и благодаря весу и ловкости быстро нагнал. Локоть чиркнул по локтю, взгляд ухватился за взгляд, на миг воцарилась тишина. Затем обрушился шорох листвы, и они оба упали в воду. Бултых, бултых. «А вот и обещанный ручей», — констатировал Павел, выпрямляясь. «Я чуть не умерла», — закричала Валентина, взмахивая руками. «Как это, по-вашему, называется?» Она ткнула пальцем в заросли, из которых только что нечаянно выпала. «А это, моя дорогая, называется экстремальный туризм». «Тукан», — выдохнула она, вложив в слово весь свой испуг, а заодно и гнев. «И причем туризм совершенно бесплатный», — спокойно продолжил Павел. «Тукан, вы сейчас намекаете на мой большой и ярко окрашенный клюв?» Наклонив голову на бок, с нарочитой заинтересованностью спросил он. Этот удар она отбить не могла. Сидя чуть ли не по пояс в воде среди наваленных булыжников, змей, скорпионов, ядовитых растений, еще куча всевозможных комаров, Валя чувствовала себя самой уставшей и несчастной на свете. Вот взять бы и врезать ему хорошенько. Да, она бы сейчас все отдала, чтобы оказаться в отеле с тарелкой риса и лепешкой в обнимку. Сухая, чистая. «Я вас ненавижу», — угрожающе произнесла Валентина. «Я за вами 2 дня ухаживаю, а вы меня ненавидите. Где справедливость?» «Что?» Чуть подавшись вперед, она захлебнулась негодованием, но, заметив в глазах Павла уже привычные искры смеха, ударила кулаком по воде и отвернулась. Немного успокоившись, умылась и потрогала правый бок. Прикрепленного наспех мешка не было, он потерялся при спуске, а значит, пропала и бутылка. «Ну не расстраивайтесь так», — тепло сказал Павел. «У меня есть негигиеничная фляга. Кстати, вы забыли спросить меня, не опасно ли пить эту воду?» «Как?» Валя обернулась и с удивлением посмотрела на него. «Представить, что после стольких мук ручей окажется переполнен до краев какой-то заразой? О, разве такое возможно?» «Да ладно, уж пейте!» Павел улыбнулся и, зачерпнув ладонями воду, сам начал пить. Но Валя ему не поверила. «Откуда вы знаете, что эта вода не заражена?» – требовательно спросила она. «И здесь рыбешки плавают, и речные раки. Опасность, конечно, есть, но небольшая». «Спасибо, утешили», — выдохнула она и, наплевав на небольшую опасность, сложила ладони лодочкой и принялась пить.